Дурацкая ситуация. Вроде бы сделал все правильно, но меня практически отстранили от работы. Сиди в роте и лечись. Ходить и вправду больно, ездить тоже тяжело. В роте почти никого нет, все в разных местах, работают, а я на связи. Веду бумажки, собираю отчеты, передаю сведения туда-сюда, принимаю пополнение. Новый год хотя бы провели без осложнений. С плацдарма приехал Костя Любимов. Рассказал о том, что творится под Чудово. Как там немцы? Сидят тихонечко. В трех местах сделали еще НБ. Я их нанес на карту и передал в 54-ю. Возьмите себе тоже, товарищ капитан. А вот у Полисти они зашевелились. Вчера взорвали еще 4 котлована под Зоты. Ночью ведут какие-то работы. Днем тихо. 5-го ударил Северо-Западный фронт. 7-го наблюдатели доложили о проходе в сторону Новгорода 2 больших колонн автомашин, часть из которых тащила пушки. Я доложил Евстигнееву. Попросил разрешения вечером выехать в район плацдарма. Не имется? Ну, хорошо, разрешаю. Наступление назначено на 4 утра, 8 января. От Дубцов дорога оказалась забита техникой и войсками. В Мелехово оставил машину дальше на лыжах. Идем восьмером, прижимаясь к кромке леса, примерно в 3 километрах отсюда немцы. К 2:30 добрались на плацдарм через Грузино. Только что на нейтралку пошли саперы. Группа Любимова уже на местах. Я нашел только радиста группы. Сам с 3 бойцами занял позицию в развалинах завода. Радист шепотом дает целеуказание. Я знаками отвечаю, что вижу или не вижу цели. Пока у немцев тихо. Равномерно пускают ракеты, но иногда тарахтят пулеметы. Составляю карточку огня, расставляя веточки ориентиры. Кто-то постучал по валенку. Я отмахнулся. Не мешай. Повторили постукивание. Пришлось оставить наблюдение и повернуться. Здесь Федюнинский и Соколов. Я пальцем показал, что тихо, мешайте. Потом отстали. По шорохам понимаю, что они пристроились левее и тоже наблюдают. Командармы напередки. Ну, совсем не дело. Начали возвращаться саперы. Сзади возник легкий шум. Разбирают бревна. До начала 7 минут. Я держу на прицеле пулеметчика. Далековато, правда. Ровно в 4 прозвучало 6 выстрелов с залпом из бронебоек. Моего пулеметчика закрыло разрывом 20-миллиметрового снаряда. Зато чуть левее ожил другой пулемет. Послал туда 3 пули. Заткнулся. Пошли саперы с бревнами, а за спиной раздался громкий вой моторов и лязганье гусениц. В этот момент ударила артиллерия. На довольно узком участке встали столбы разрывов. Ожил дзот слева, но по нему ударили из бронебоек. Мимо бегут саперы с бревнами, настилают ледовую переправу. Немцы пока не отвечают. Все их батареи находятся под обстрелом. Слева заговорила еще одна наша батарея, но куда она бьет, мне не видно. Мимо пошли танки, артиллерия перенесла огонь влево и вправо. Теперь максимальное внимание. Открыл огонь по появившимся целям. Рядом ведут огонь многие снайперы, поэтому кто и по кому бьет, совсем непонятно. Но голова колонны уже на другом берегу. На танках десант, каждый танк тащит за собой волокуши. Пошли лыжные батальоны. Где-то за береговой чертой начался сильный бой. Я встал и подошел к тому месту, где устроились Федюнинский и Соколов. «Капитан Иволгин, работу закончил», — прокричал на ухо Федюнинскому. Тот с размаху ударил меня по раненому плечу. «Ёпперсете! Что такое?» «Да у него там дырка!» — послышался голос Соколова. — Извини, капитан. Танки ворвались в Чудово. Я на радостях. А у меня круги разноцветные перед глазами мелькают. Меня посадили на битый кирпич, дали глотнуть спирта, малость полегчала. Вот донесение. Давай, капитан, дуй отсюда в Грузино, там Ворошилов и Говоров, передай им, — приказал Соколов. Взял бойцов, лыжи, и мы побежали назад. На НП в Грузино передал записку полковнику Усманову из комендантской роты. Дальше меня не пустили. Сумел пробиться к своему радисту и передал новость Евстигнееву. Пройти к оставленной машине не было никакой возможности. Войска прямым потоком хлынули на переправу. Интересно было наблюдать за перемещением одного батальона. Он, видимо, был составлен из курсантов какого-то училища или курсов. Несколько гармонистов лихо растягивали свои гармонии. Весь батальон громко пел строевую. «Калина, раз, два, три, малина чернявая, девчина в саду ягоды рвала». Ехали они не на свадьбу, а под чудово, и вернутся далеко не все, но демонстрировали полное пренебрежение к смерти. Чем и сильна русская армия? Залихватский пересвист еще долго слышался в районе переправы, но взять чудово и удержать его — это совершенно разные задачи. Утром завыли лапотники-пикировщики. Малочисленные зенитки и два звена Яков 522-го ЯП, второй ударный, не смогли остановить первую волну Ю-87. На месте переправ вспухли бомбовые разрывы, в воздух полетели бревна, лед, вода. Но четыре танковых батальона, двух армий и остатки танков 54-й армии были уже на том берегу Керести, а немцы не смогли договориться ни с Санта-Николаусом, ни с Вайнхсманном. Пришел только Румкнехт, а с ним разговаривать бесполезно. Он выпорол всех непослушных. Сам Санкт-Николаус, видимо, перебрал и отлеживался с больной головой. Везде господствовал наш дедушка Мороз, -27 и до -37 ночью, и 8 саперных батальонов 4 армий. Тут же вымораживались бревна. Через полчаса после бомбежки переправы восстанавливались сами. На левый берег Волхова продолжали поступать войска и их снабжение. Плюс удалось договориться с Ворошиловым, которому я все-таки попал, чтобы не снимали зенитное орудие, брошенное немцами в ночном бою, до полного израсходования боеприпасов к ним. Благо, что немцы заготовили их много. В первый же день наши взяли Зуево, и части 30-го корпуса севернее Кировской дороги оказались в техническом окружении. Любань упорно держалась, а командование армиями начало разворачивать войска на юго-запад. Насколько я понял Говорова, это распоряжение Ворошилова, а не его. Нельзя ослаблять давление на Любань. Попытался найти Ворошилова, но его нет возле Грузина. Последний раз его видели в окружении командования 59-й армии. Скорее всего, они уволокли его к себе, в Неболчи. Это почти в 170 километрах от фронта. Ну да, там не стреляют. Поехал к Соколову и Федюнинскому в Киришах. По дороге остановил танк подполковника Рудова из 122-й танковой бригады 54-й армии. Он получил приказание переправиться в Чудово и развивать наступление на Новгород. Порядок получения приказа был нарушен. Вместо подписи Федюнинского или Говорова стоит несуществующая подпись Ворошилова. Радиограмма подписана им. Руды знал меня лично, поэтому обещал, что после переправы уйдет на правый фланг к Зуево. И там будет ждать указаний Говорова или Федюнинского. В Киришах было все командование Ленфронта, кроме Ворошилова. Я доложился. Мне рукой показали, что все, жди указаний. Минут 40, вслушиваясь в местный дурдом, в который превращается всякий штаб атакующей армии, а тут еще и фронтовые. Решался вопрос об ударе от шапок силами 4-й армии и разносили Новикова и Журавлева за их неспособность противостоять немецким бомбардировщикам. Летуны оправдывались, что недополучили технику и людей, а немцы усилили давление на Ленинград, дескать, вынуждены держать основные силы истребительной авиации там. Если они и там так действуют, точно по часам баражируют на малой высоте, затем отходят по топливу, а в этот момент появляется противник, наносит без помех удар и отходит. Тут вновь появляются наши истребители. На линию фронта они стараются не пересекать. Подъехал мой старшина с ночным уловом. Принес донесения и отчеты групп, захвачены документы, протоколы допросов. У немцев сменился командующий группой армий. На повышение пошел фон Кюхлер. Лейб подал прошение об отставке. На участке по-прежнему действует 30-й армейский корпус, но зафиксировано появление танковой группы в Луге. Плохо, что Комарийский прервал передачу из-под Луги. Передай Любимову. Пусть переместит пару групп к шоссе Луга-Любань и минирует его противотанковыми минами. Держи расписку. Свободен. Тронул за рукав Евстигнеева. Петр Петрович, свежие данные. Что там? Появились танки под Лугой. Смещен фон Лейб. Это не наша заслуга. Северо-западный фронт ворвался в Старую Руссу, окружив 2-й армейский корпус 16-й армии. Нет, конечно, потеря Чудова тоже не подарок, но нам здорово напортил Ворошилов. Из разговора со Сталиным стало известно, что он давал еще неделю на подготовку удара. А сейчас Ворошилов требует повернуть на юг и силами 3-х армий двигаться на Новгород для соединения с войсками Северо-Западного фронта. «Стой здесь, я доложу», — мяухо сказал мне Евстигнеев и пошел к командующему с донесениями. Через некоторое время Говоров знаком приказал мне подойти. «Сведения верны?» «Да, но группа прервала передачу, видимо, обнаружена. Я приказал еще двум группам оседлать шоссе». «Молодцы! Что там за история с Хорьхом?»